Глава 4. Когда драконы наконец ушли, я решила вернуться к первоначальному плану. Все равно пока слишком мало всего знаю, а вернее сказать, не знаю ничего, чтобы делать какие-то выводы. Нужно больше информации. Нет, все же мне повезло с интернетом. Вряд ли еще какая-нибудь попаданка могла похвастаться его наличием. Первым делом посмотрела весь последний выпуск шоу целиком. Что тут можно сказать? С отбора вылетели 3 девушки. 2 — те самые, которые не смогли с феями договориться. Пытались как-то храбриться, но их представление выглядело откровенно жалким. 3-я участница в неподобающей одежде смогла выкрутиться и правильно себя подать. Молодец, вовремя взяла себя в руки. Она осталась. Зато неожиданно вылетела другая, вполне красиво одетая, вот только на представлении чудовищно стеснялась, заикалась и не смогла выдавить из себя ни слова. Так что по итогам первого дня — -3. Если подумать, неплохо получается. С одной стороны, в первый же день -3 конкурентки. Есть вероятность, что участницы будут вылетать быстро, и уже скоро останется 7 девушек, которые получат денежные призы. С другой, если так легко отсюда вылететь, то где гарантия, что я не окажусь в их числе? Нужно будет очень постараться. Но 10 миллионов того определенно стоит. Просмотр выпуска занял неожиданно много времени, так что пришлось прерваться с дальнейшим получением информации. «Эйва, как думаешь, на обед стоит переодеться или выйти в этом же платье?» «Как ты будешь переодеваться? У тебя же нет другой одежды!» — фыркнула феечка, подлетая поближе. «Зато у меня есть ты, красивая, невероятно талантливая волшебница!» Эйва разомлела, но старательно пыталась не подавать виду, как ей приятно. «А ты выгодно смотрелась вчера на представлении», — заметила она. «Все благодаря тебе. Ты создала шикарное платье». «Да?» Она изогнула бровь и скрестила на груди руки, окидывая меня оценивающим взглядом. Все же признала. «Да и ты неплохо держалась, выделилась. Ладно, сделаем тебя самой лучшей. Выдадим замуж за самого лучшего правителя. Тогда у тебя будет больше возможностей рассказывать обо мне». Я подобрала челюсть, едва не отвалившуюся, и широко улыбнулась. Если не сказать, оскалилась, потому как грандиозные планы феечки повергли меня в шок. «Ну ничего, пожалуй, пока не буду говорить, что замуж вовсе не собираюсь. Главное, что она согласна мне помогать на постоянной основе». «Скажи, Эйва, ты не заметила ничего странного? Например, посетителей в моей комнате?» Фея посмотрела на меня, как на умалишённую. «2 дракона! Забыла?» «И больше никого?» «Нет, а что?» «Ничего. Так что там с платьем к обеду?» Эйва принялась за дело, а я всерьез задумалась. «Что же у нас получается?» Ксандр каким-то образом остался незамеченным? Эйва в это время дрыхла в моей спальне и потому ничего не услышала? Или дело в чем-то другом? Непрост этот Ксандр, очень непрост. А платье получилось замечательное. На этот раз светло-голубое с рукавами 3/4, воротником хомут и широким подолом, лежащим внизу волнами. Синие узоры делали платье интересным. На фоне гладкой, похожей на атлас ткани, это выглядело очень красиво и в то же время достаточно просто. Сразу видно, что не вечерний наряд, но для обеда вполне подойдет. Для обеда, пожалуй, даже роскошно. «Спасибо!» Я искренне улыбнулась. «Ты настоящая волшебница!» Переодевшись, поправила прическу, подкрасилась немного и отправилась на обед. Пока Эйва наколдовывала платье, успела заглянуть в правила отбора, так что теперь есть над чем поразмыслить. Выбирают, конечно, женихи. Все же им потом с женами жить до конца своих дней. Ну или до конца дней их жены и, собственно, вдовства. Словом, женихи здесь главные. Однако рейтинг, который составляют уже зрители шоу, тоже очень важен, потому что с низким рейтингом до того момента, как женихи сделают свой выбор, можно просто не дойти. И еще вылететь можно на одном из испытаний, его завалив. Спасутся только участницы с высоким рейтингом, но в баллах при этом потеряют. В целом схема выглядит так. Участницы проходят испытания, дают интервью, еще как-то появляются на камере, например, во время свиданий. Зрители, соответственно, смотрят и голосуют за наиболее понравившихся девушек. Формируется рейтинг. Раз в неделю три девушки с самым низким рейтингом выбывают. Но это, конечно же, не все. Выбывают также участницы, не прошедшие одно из испытаний. В среднем устроители отбора стараются придерживаться правила. Каждую неделю из отбора выбывают 8-9 участниц. Так что количество выбывших по рейтингу может корректироваться от 0 до 3-4. Зависит от того, насколько успешно пройдены испытания. Ну а те участницы, которые доходят до последней недели, выбывают во время нее. К финалу должно остаться 7 девушек. Все они получат денежные призы, а правители выберут из них 5. 2 отправятся на свободу с миром и крупной денежной суммой. По идее, выбор женихов от рейтингов зависеть не должен. Но, как показывает практика, а я все это изучила, больше внимания они обращают все же на верхние строчки. И в то же время внимание женихов может повлиять на рейтинг участницы. Либо зрители поймут, что девушка-то на самом деле интересная, либо, наоборот, возненавидят ее за то, что отнимает внимание у тех участниц, которые зрителям нравятся. В общем, все сложно. Лучше и кого-нибудь из женихов заинтересовать, и рейтинг набрать. Так можно защититься на случай провала во время испытания. Но только один раз. Рейтинг действительно может защитить. Если участница находится на верхних позициях и при этом проваливает испытание, то остается в отборе, но оказывается в самом низу рейтинга. А в конце недели она вполне может вылететь как последняя по рейтингу участница, если только не поднимется выше за несколько последующих на неделе испытаний. Да, их на каждой неделе несколько, но вот точное количество узнать не удалось, как и о самих испытаниях. Каждый раз они разные. Надо будет потом глянуть парочку выпусков, чтобы знать, к чему готовиться. На обеде участницы, как и за завтраком, всячески пытались выставить себя в лучшем свете. Девушки, побывавшие на свиданиях, к тому же расхваливали своих кавалеров. Но осторожно, явно за каждым своим словом следили, чтобы ничего лишнего не сболтнуть. «Салахар Эвер Илварен такой галантный, умный, интересный!» Утонченная брюнетка пришла сегодня в светло-золотистом, всем своим видом намекая на прошедшее с драконом свидание. «Галантный и прекрасный кавалер с потрясающим чувством юмора! А какая у него улыбка!» «Ох, вы бы видели Хелиса Ирткраерена вблизи!» Пропела нежная блондинка в воздушном струящемся платье. Волосы на висках были убраны назад, открывая на всеобщее обозрение заостренные ушки. Лейра бросала на эльфийку хмурые взгляды, но молчала. «Конечно, кто же захочет устраивать разборки, когда нас, возможно, снимают, а потом покажут в следующем выпуске?» Но любопытная картина вырисовывается. Демон пригласил на свидание эльфийку, проигнорировав демоницу, которая, судя по всему, облачилась в одежду, принятую у демонов. Поиздевался? Или Хелис, извращенец, вместо демониц предпочитает эльфийчик? Кажется, не только я над этим размышляла. На лицах многих девушек мелькала задумчивость. Если поначалу им казалось, что они знают, как привлечь внимание интересующего их жениха, то теперь их планы начали потрескивать по швам. «Виктория, скажи, почему ты не приняла приглашение от Шахила Вериона Шалы Виарона?» Обратилась ко мне рыжая красавица с фарфоровой кожей. Как выяснилось, все эти ночные свидания — совершенно нормальная практика для отбора. Это я тоже в правилах увидела, да и ведущая в последнем выпуске сама пояснила. За день девушки показывают себя, движутся по местам рейтинга туда-сюда, проходят испытания, если они есть. Ну а вечером женихи выбирают, с кем хотят сходить на свидание и познакомиться поближе. Записки эти, даже смешно. Конечно, не как те, что мы в школе друг другу писали. Выглядят они вполне прилично. На аккуратной карточке, похожей на открытку с вензелями. Текст может быть любым. То ли остальные женихи подписались, а тот, который приглашал меня, решил выделиться, то ли все остальные невесты просто заранее знали об этой традиции, но все остальные участницы с готовностью побежали в сад на свидание. Ну а мне откуда было знать, что это не чья-нибудь шутка? Подписи там не было. Но даже если и была, ее мог кто-нибудь подделать, если б захотел надо мной поиздеваться. Не стоит исключать возможные подставы от конкуренток. Однако подлинность записки можно легко проверить. При помощи магии, вернее, магической чувствительности. Просто ощутить, что это оно, не подделка, ибо на записке остается магический отпечаток того, кто ее написал. Здорово, да? Чувствую себя беспомощным слепым котенком, который тычется наугад и не может о себе позаботиться. Так, надо бы что-нибудь ответить этой рыжей нахалке. Я прожевала кусочек картофеля, проглотила его и улыбнулась. Все дело в воспитании. Что? И в достоинстве. Что ты имеешь в виду? Возмутилась рыжая. Смотрите-ка, еще не понимает, о чем я говорю, переспрашивает, а уже возмущается. Мы все здесь, конечно, участницы отбора, невесты, которые пытаются понравиться правителям-женихам. Но это ведь не значит, что мы себя не уважаем. Да, мы предлагаем себя в жены, но мы и девушки приличные. Вчера мы рассказали о себе, представились, но с женихами мы по-прежнему не знакомы. Они-то нам не представились. Бежать на ночное свидание к незнакомому мужчине? И с достоинством закончила. У нас приличные девушки так не поступают. Пока рыжая, широко раскрыв глаза, пыталась осмыслить сказанное, вмешалась другая. «Хочешь сказать, что собираешься игнорировать все ночные свидания до бала, где нам представят женихов?» Прозвучало с сарказмом. «Ну да, до бала еще несколько дней. Можно многое упустить, если все это время раздавать отказы». Опомнилась рыжая. «Полагаю, Лисетта, после этого Викторию уже никто не пригласит. Это было первое и последнее приглашение». Я повела плечами и безмятежно улыбнулась. «Я верю, что все женихи — прекрасные мужчины и уважают нас, уже прошедших по одному отбору в своих мирах. А чтобы приглашение не было воспринято как нечто неприличное, достаточно подписаться». За столом воцарилось молчание. Похоже, все участницы всерьез обдумывали свои слова. А я подцепила на вилку уже остывший кусок картофелины и незаметно перевела дыхание. «Уф, не стоит больше косячить, а то никаких нервов не напасешься потом выкручиваться». С обеда я ушла в числе первых, потому как дел не в проворот. Планировала много чего, но не успела. А все из-за того, что с Эйвой долго провозились над платьями. Проблему гардероба нужно было решать как можно быстрее. Вот и занялись. Если сначала я думала заняться поиском информации, пока Эйва творит, то вскоре поняла, что оставлять ее наедине с творчеством не стоит. Иначе все равно потом переделывать. Да еще фея обидится, что я не ношу ее шедевры. В общем, пришлось контролировать процесс от начала и до конца, еще и согласовывать каждый наряд. После того, как утром посмотрела весь выпуск вместе со мной, Эйва порывалась создать платье под каждого жениха. Под дракона золотистое, под энергетического вампира готическое. А уж что она для свидания с демоном предлагала, стесняюсь сказать. Огромного труда стоило уговорить Эйву особо не подстраиваться под вкусы определенного жениха. Пусть Цериса намекала, что лучше нацелиться на одного и делать все возможное, чтобы привлечь его внимание, но не Церису пригласили на свидание, и не Лейру, которая, не скрывая, показывала свои предпочтения. Демон вон вообще эльфийку выбрал, так что, думаю, главное — оставаться собой и ни под кого не подстраиваться. А там, может, кому-нибудь приглянусь. Правда, гложет меня мысль, что после этой моей реакции на записку никто уже никуда не пригласит. Однако сдаваться не собираюсь. В конце концов, можно пока и на рейтинге попытаться продержаться. Его должны через пару дней опубликовать. Провозились мы до самого вечера. Но оно того стоило. Гардероб был полностью готов. Конечно, от случая к случаю еще понадобится платье, но в чем пойти на обед или завтрак всегда найдется. И голой спать не придется. Вон целый набор ночных сорочек на все случаи жизни. А переодеться к ужину я не успела, потому как время, которого оставалось совсем немного, потратила на самообразование. По интернету снова лазила, изучала правила отбора, чтобы больше не накосячить. Одного раза хватило, до сих пор аукается. Звонок в дверь застал меня врасплох. Вроде бы на ужин персонально отводить не должны. При желании его можно даже пропустить. В расписании, опять же, ничего такого не значилось. Весь день мы предоставлены сами себе. Распахнув дверь, я потрясенно застыла, потому что передо мной стоял мужчина в черном плаще со скрытым под капюшоном лицом. Бездонная тьма клубилась в провале, из нее на меня взирали красные глаза. Руки в черных перчатках, плащ до самого пола. Вот это точно энергетический вампир. Спутать невозможно. От него такая аура исходит. Пугающая, угнетающая. От нее бросает в дрожь, по спине скользит холодок. И вообще как-то нехорошо становится. «Виктория, позвольте пригласить вас». Вампир не договорил, потому что я невольно магией воспользовалась. Честное слово, я не хотела. Оно как-то само получилось, бесконтрольно. Просто не стоило ему так своей колючей аурой плескаться, да еще руку ко мне протягивать. Вот и сработал рефлекс. Так что мы оба с изумлением наблюдали, как между нами надувается голубоватый щит. Но не то чтобы именно надувается. Просто сначала он возник совсем близко ко мне, но постепенно уверенно расширяется, отодвигая от меня вампира. Да-да, щит отодвинул вампира. Тот ведь руку ко мне протянул. Вот, толкая в руку, его и отодвинули. А мышцы у вампира оказались стальные. Нет, чтобы руку согнуть. Он ее по-прежнему держал вытянутой. Зато подошва мужских туфель с каким-то странным скрипом проехалась по полу. А пол недавно помыли. В этом все дело. «Виктория!» — изумленно выдохнул незваный визитер. Красные глаза заметно расширились. «Тшахилаверион?» — уточнила я. «Действительно, я не представился. Не успел», — хмыкнул вампир. «Извините, я совсем недавно открыла в себе магию, еще не научилась ею управлять», — покаялась я, раздумывая, как теперь щит убрать. «Если до сих пор он возникал с вытянутой рукой, то теперь не понадобилось даже этого. Я стояла совершенно спокойно. Но, может, сработало?» Повела рукой перед собой, и щит исчез. «Уф, хорошо». А то неловко как-то получилось. Сначала приглашение на свидание проигнорировала, теперь вообще магическим щитом встретила. «Вот как? Любопытно!» — протянул Тшахилаверион. Прозвучало немного жутковато. И вообще от него в дрожь бросало. Мне уже страшно становится. Это его я посмела игнорировать. А вдруг он пришел отомстить? Сейчас как высосет всю энергию и скажет, что я просто перетрудилась. «Что ж...» «Представлюсь. Я Тшахилаверион Шалы Виарон Дишесса Ринш, владыка Шейласа и один из пяти женихов на этом отборе. Виктория Сиварина. Очень приятно». «Прекрасно». В его голосе прозвучала улыбка, хотя все равно жутковато. «Теперь, когда мы знакомы, может быть, вы согласитесь пойти со мной на свидание?» «О, нас явно сегодня за обедом снимали. И женихи, судя по всему, посмотрели видео еще до выхода очередного выпуска шоу». «С удовольствием», — ответила я с вежливой улыбкой. Но моя магия была красноречивее любых слов. Стоило вампиру протянуть ко мне руку, и между нами снова возник магический щит. Повисло неловкое молчание. Я кашлянула, повела рукой, убирая защиту. Тшахилаверион тактично промолчал. Больше руки ко мне тянуть не стал, отошел с порога. Кивком указал вглубь коридора. «Пойдемте, Лина, нас ждет прекрасный ужин». Так, держась на некотором расстоянии друг от друга, вышли в сад. Надо же, я ведь ни разу не была в этом мире на улице. С земли порталом перешли прямо в зал особняка, и потом только по особняку ходили. Но вот я оказалась на улице, в прекрасном цветущем саду. Полной грудью вдохнула аромат. Это восхитительно. Ни с чем не сравнимо. Не может так пахнуть на земле. Я, конечно, не во всех уголках мира побывала, из родного города вообще не выезжала, но что-то такое неуловимое, невероятное присутствует в воздухе, что сразу понимаешь — другой мир. Мир, где нет ни автомобилей, ни заводов с убивающей природу промышленностью. Вокруг царят свежесть и благодать. Солнце склонилось к горизонту. Скоро будет закат. Похоже, вампир решил устроить мне ужин при закате. Весьма романтично. Если бы еще в дрожь не бросала от его присутствия. Ничего не могу с собой поделать. Если так подумать, я не боюсь. Ну правда, что он мне сделает, если наше свидание наверняка опять снимают? Да и зачем вампиру высасывать энергию из участницы отбора? Проголодается, найдет какую-нибудь подворотню и там жертву поймает. Но что-то такое подсознательное, интуитивное не дает покоя. Инстинкты буквально вопят, что передо мной опасный, смертоносный хищник, от которого нужно бежать. Еще аура эта колючая так и давит. «Нравится?» — спросил Тшахиловерион, внимательно наблюдавший за мной. «Да, я впервые вышла из особняка. Здесь очень красиво». «Я заметил, ты много занимаешься, все читаешь, что-то ищешь. Хочу узнать как можно больше о том, где оказалась. Об Элиноре? Об отборе, об объединенных мирах, о вселенной, которая раскрылась передо мной, стоило покинуть Землю». Тшахиловерион незаметно приблизился ко мне. То ли за руку взять хотел, то ли за талию приобнять. Не знаю, что это были за поползновения. И теперь уже не узнаю, потому как магический щит снова возник и мягко, но непреклонно отодвинул вампира от меня. Удобная штука, но как-то все же неловко. «Извините», — повторила я, — «еще не научилась контролировать». «Когда дар в тебе пробудился?» «Сегодня». Я повела плечами. «Мне скрывать нечего. Скрывать такие подробности глупо. Может, все произошедшее уже скоро покажут в свежем выпуске шоу». «И ты так легко об этом говоришь?» Красные глаза, взиравшие на меня из тьмы под капюшоном, прищурились. «Почему нет?» «Другие невесты давно и в полной мере овладели своей магией. Надеешься на поблажку?» «Вовсе нет. Просто не считаю нужным скрывать, что я чего-то не умею, особенно учитывая, что вы об этом и так знаете». «Я знаю». Глаза вампира странно сверкнули. «Любопытно, что ты это понимаешь». «Вы ведь правитель одного из ведущих миров». Я беспечно улыбнулась. «Ну, чтобы не подумал, будто я на что-то намекаю, тем более на политику относительно Земли. Всего лишь сказала то, что думаю». Если простые обыватели мало что знают о Земле, то уж правители наверняка всей необходимой информацией обладают. Более того, это они решили держать землян в неведении. Сами-то объединили миры, друг с другом общаются, сотрудничают, а мы о них ни сном, ни духом. Почему? Но, пожалуй, я отвлеклась. А у нас здесь романтическое свидание. Мы прошли по аккуратной мощёной дорожке к беседке. Беседка, как и дорожка, тоже была сделана из белого камня. Рельефные колонны оплетали вьющиеся растения, украшенные россыпью мелких синих цветков. Лианы с цветами свисали из крыши, только эти были белого цвета и заметно крупнее. Две округлые скамейки, покрашенные в белый цвет, сразу видно, что чистые, без единой пылинки. Ну а посреди беседки нас дожидался столик с горячими блюдами, от которых исходил умопомрачительный аромат. Солнце скрылось за верхушками деревьев, разлив по небу розовато-красные волны. Закат. Из нашей беседки, куда сквозь деревья между колоннами просачивались последние лучи солнца, все это смотрелось по-настоящему сказочно. «Прошу, Виктория». Тшахиловерион указал рукой на скамью. Я не стала медлить, заняла предложенное место. Вампир устроился напротив. На какое-то время между нами повисло молчание, потому как оба увлеклись поглощением ужина. Нас в особняке кормили очень вкусно, но это что-то невероятное. «Виктория, скажи, почему вампиры в твоем рейтинге оказались на последнем месте? Я слышал, землянки любят вампиров». «Да, было дело». В анкете, которую я заполняла на предварительном отборе, было задание — расставить расы в порядке симпатий. Вампиров я отправила на последнее место, а на первом оказались драконы. Неловкий вопрос меня не смутил. Ответила расслабленно. «Давно, наверное, слышали. Сейчас популярны драконы». «Решила поддаться общему веянию?» «Нет, я просто думала, что речь о гигантских летающих ящерах. Не знала, что драконы выглядят как люди». Кажется, в глазах Тшахиловериона мелькнуло удивление. Но трудно судить по одному только взгляду, не видя лица, Так каковы твои предпочтения? Какая раса нравится больше? Главное, чтобы существо было хорошее. А какое оно расы? Дело десятое. Вот как. Хороший ответ. Прошелестел Чахиловерион и, поддавшись вперед, накрыл мою руку своей. Это было ошибкой. Я снова не контролировала магию. Она сама вырвалась, сама! Щит возник совсем рядом со мной, но, как это было в последние разы, расширился, отбрасывая от меня все лишнее. Столик смело. Блюда с него отправились в полет. Самого Чахиловериона не сильно задело. Ему только руку пополам согнуло. Зато столик впечатался прямо в него. Тарелки, фужеры — все это подлетело и опрокинулось на вампира. Уж не знаю, где хваленая вампирская реакция, но Чахиловерион был шокирован и никуда уходить из-под удара не стал. Наоборот, замерев какое-то время, прожигал меня хищными красными глазами. Движение рукой под плащом вампира окутывает темный туман. А когда рассеивается, не остается ни единого пятна от еды. Но как жутко он смотрит. Мгновение длилось, казалось, целую вечность. Я отчетливо чувствовала. Он в ярости, готов разорвать меня на части. А еще понимала, что бежать бесполезно. И никакой магический щит уже не спасет. Вампир прикончит меня прямо здесь. Напряжение между нами нарастало. Вот сейчас. А потом вампир внезапно расслабился, но голос его прозвучал холодно. «Пожалуй, на этом завершим нашу встречу. Вас проводить до комнаты, Лина Виктория?» «Нет, спасибо. Сама доберусь. Благодарю за ужин». Торопливо пробормотала я и чуть ли не бегом рванула из беседки. «Боже, только я могла так вляпаться!» Честно говоря, меня слегка потряхивало, когда я вернулась к себе в комнату. Ничего вразумительного на расспросы Эйва ответить не смогла. По-быстрому ополоснулась и снова спать завалилась. Правда, проверила для начала, не появилась ли новая записка с приглашением на свидание. Но теперь уж, наверное, ни один правитель такую ошибку за Чахиловерионом не повторит. Ничего-ничего. Завтра покажут в выпуске, как девушка с Земли опрокинула на правителя энергетических вампиров весь ужин. Отключилась моментально. Все же стресс сказался. Второй день подряд сплошные стрессы. Таким темпом, если и заработаю 10 миллионов, то все их придется потратить на лечение в конец расшатанных нервов. Просыпалась тяжело и неохотно, под недовольное бормотание Эйвы. «Зря я с ней связалась! Зря! Позорище! Как так можно? Ужасный позор!» Пия перешла на ультразвук. Я подскочила из положения лежа, правда, сразу откинулась обратно в постель. «Показали, да?» «Как ты опрокинула ужин на владыку Чахиловериона Шалавиарота?» «Ого! Оказывается, Эйва не только визжать умеет, но еще и шипеть. Причем как-то подозрительно близко шипит». Я приоткрыла глаз и тут же снова закрыла. Оказывается, феечка уже надо мной летала, уперев руки в бока. А я-то думала, откуда ветром подуло. «Эйва, ты же знаешь, я не специально. Магия сама...» «Ты опозорилась!» — взвизгнула Эйва, перебивая. «Себя опозорила! Меня опозорила! Владыку!» «Тоже опозорила!» «Оскорбила!» «И оскорбление это можно смыть только кровью», — пробормотала я, все же выбираясь из постели. «Надо будет в следующий раз будильник заводить, ведь, наверное, не каждое утро Эйва будет верещать». «Что?» «Все шуточки шутишь? Виктория, это не смешно! Это катастрофа!» Но надо же, как распереживалась. Неожиданно даже. Кто бы мог подумать, что фея будет так волноваться за наше общее дело? «Успокойся, Эйва. Содеянного уже не исправить. Ну, вырвалась из меня магия. Ну, показали это на межмировом отборе. Подумаешь, увидела огромная куча народу. Ужасно, конечно. А что теперь делать? Уже ничего не исправить. Будь что будет. А я пока расписание посмотрю. Что тут у нас?» «Ого!» Сразу после завтрака начинается первое испытание. Помнится, спустя какое-то время после испытания появится рейтинг. Вот и узнаем, на каком месте окажусь. Если, конечно, испытание не провалю. Тогда уже ничего не поможет. «Как одеться на испытание? Вот в чем вопрос. Если мы там по горам будем лазить или полосу препятствий проходить, то не помешает что-нибудь спортивное. С другой стороны, на завтраке нужно все же выглядеть прилично. Ладно, возьму самое простое платье. Какая разница? Какая теперь разница после того, как я запустила ужином вампирского владыку? Фея бурчала все время моих сборов. Участницы на завтраке вели себя странно. Половина сидела задумчивая и притихшая. Остальные бросали на меня злорадные взгляды и тихонько обсуждали мой позор. «Сочувствую, Виктория», — уже громче сказала рыжая, с которой мы еще вчера немного побеседовали. «Уже готова к возвращению на Землю? Такой позор! Удивительно, что владыка Тшахилаверион Шалавиарон еще не потребовал, чтобы тебя выгнали с отбора». «А я слышала, что на Земле магии совсем нет», — заметила одна из девушек. «Это, конечно, объясняет неловкую ситуацию, но в таком случае, получается, Виктории нужно не на отборе за внимание правителей бороться, а в школу идти, магию учить». Вдоль стола прокатились смешки. Я невозмутимо улыбнулась. «Да, на Земле у нас действительно нет магии. Мой магический дар раскрылся только здесь. Вчера, но это ведь не значит, что я чем-то хуже всех остальных участниц, верно? Отобрали тех, в ком есть сильная магия. А во мне, как выяснилось, есть». «Да ты опасна!» — фыркнула рыжая. «Вчера ты запустила едой во владыку, а что сделаешь сегодня? Подожжешь особняк?» «Нет, это вряд ли. Поджигать не умею, если только взорвать внутри, когда щит разрастется до размеров особняка». Рыжая аж опешила. Какое-то время хватала ртом воздух, потом выдохнула. «Ты это серьезно?» Я неопределенно повела плечами. «Не пробовала. Как знать?» «Уверена, тебе такое с рук не сойдет. Кто не умеет контролировать собственную магию, тому на отборе делать нечего. Правителям нужны самые лучшие невесты». «Магия — не единственный критерий». Я улыбнулась, хотя на самом деле уже хотелось придушить рыжую стерву. А остальные притихли, с любопытством прислушиваются к нашему разговору. И Занна вот подозрительно ухмыляется. Наш разговор покажут в следующем выпуске. Ну, что тут сказать. Главное — быть на виду. Неумение контролировать магию поправимо, его можно наверстать. В отличие от других качеств. Ума, например, сообразительности. «Хочешь сказать, ты одна такая умная?» Рыжая злобно прищурилась. «Вовсе нет. Я сказала ровно то, что сказала. Не нужно приписывать моим словам собственные домыслы и подозрения». «Все, Линны, нам пора на испытание», — объявила Изанна. Девушки, кстати, все были одеты довольно-таки скромно. Минимум украшений, волосы по большей части убраны в прически, платья пусть с длинными, но не слишком пышными подолами, чтобы сильно не мешались. Хотя Лейра, красноволосая девушка, похожая на демоницу, опять удивила. Она, в отличие от остальных, надела кожаный топ и кожаные штаны с обилием заклепок и цепочек. «Штаны, не юбку, и черные полусапожки. Так можно, что ли? Надевать на испытание вместо платья штаны? Может, мне попросить Эйву джинсы сотворить для подобных случаев? Вот жаль, заранее не предупреждают, каким будет испытание». Изанна отвела нас в уже знакомый зал. Именно здесь я оказалась, впервые переместившись на Элинор. Правда, на этот раз аркой пространственного коридора, если правильно вспомнила его название, управлял не Шайран. Вместо него перед сенсорным экраном стоял незнакомый мужчина. «Выстраиваемся в ряд, не толкаемся», — инструктировала Изанна взволнованных участниц. «Пугаться раньше времени не нужно. Мы перейдем в безопасное место, в замок Мира Ильрадор. В замке ничего страшного нет. Монстры не набросятся на вас, стоит пройти через пространственный коридор. Волноваться не о чем. На испытание мы отправимся уже оттуда». На самом деле увещевания Изанны подействовали двояко. Она уверяла, что на нас никто не набросится. Но только на выходе из пространственного коридора. А дальше мало ли что может быть. Упоминание монстров как-то не добавляло спокойствия. Одно хорошо, у меня теперь есть магический щит. Я уже не столь беззащитна, как была до этого. Возможно, даже выжить удастся. Засветился яркий синевой пространственный коридор. Одна за другой в него входили девушки и растворялись в этом сиянии. Когда пришла моя очередь, я снова испытала это странное ощущение, как будто ты стоишь в невесомости, а мимо тебя проносятся миры. Еще один шаг, и вот я стою в мрачноватом зале, освещенном лишь свечением, исходящим от пространственного коридора. Зал оказался достаточно просторным, чтобы вместить всех девушек. А когда участницы снова собрались в полном составе, Изана вывела нас из зала, велев следовать за ней по коридору. Я с любопытством осматривалась. Длинный темный коридор, факелы на стенах, неровные камни пола. Все это очень смахивало на средневековый замок. Неужели? «Проходите, располагайтесь. Здесь вы будете дожидаться своей очереди», — сказала Изана, толкнув высокие двустворчатые двери. Стены, обитые красной тканью, камин, украшенная золотистыми узорами мебель. Свечи, расставленные на всех возможных поверхностях, чтобы осветить столь просторный зал. Определенно средневековый интерьер. Создает этакую атмосферу древности и загадочности. Но где в таком случае наше испытание? «Так, вы пойдете со мной», — Изана выхватила одну из заходивших в зал девушек. «Будете первой?» «Я готова!» Изана и выбранная ею кандидатка вернулись в коридор, ну а все остальные остались в зале. Здесь нашелся и столик с закусками и напитками. Кресел и диванов, правда, на всех не хватило. Но мало кто торопился сесть. В основном кучковались стоя. «Вика!» Я обернулась и с удивлением взглянула на Цирису. «Я извиниться хотела. Потому что теперь я уж совершенно точно не претендую на Джахила Вериона и вообще не конкурентка». «Нет, я повела себя необдуманно, набросилась с обвинениями, хотя ты на самом деле ничего не делала, чтобы заинтересовать именно Джахила Вериона Шалавиарона. Ты ведь тоже, наверное, была удивлена, когда получила его приглашение». «Да, удивилась». «Извини, я погорячилась». «Ничего страшного, мы все переволновались, но я рада, что теперь разобрались». И перевела тему. «Ты знаешь, где мы оказались?» Изана ведь сказала, что мир называется Эльрадор. Ты думаешь, это мне о чем-то говорит? Так вы на Земле действительно ничего не знаете об объединенных мирах? Ничего. Скрывать бессмысленно. Это все равно почти очевидно. А так хотя бы есть шанс задать вопросы. Не придется делать вид, будто все знаю и понимаю. Эльрадор — темный мир. Находится под управлением Карвагена, но живут здесь в основном люди. А еще разные магические твари. Темный мир, магические твари, и Цириса так спокойно об этом говорит? Хотя чего это я? Она же на энергетического вампира нацелилась, от одного присутствия которого бросает в дрожь. «Карваген», — повторила я, — «что-то знакомое». Цириса помрачнела. «Ведущий мир демонов». Хелис Ирткраерин входит в пятерку наших женихов, между прочим, один из правителей Карвагена. И таким взглядом меня одарило, что не хватало только пальцем у виска покрутить. Признаю, название Карваген просто вылетело из головы. Но когда ведущая перечисляла зубодробительные имена женихов, их титулы и миры, да не мудрено было забыть парочку этих названий. Я вздохнула. «Цириса, я понимаю, что мои вопросы звучат по меньшей мере глупо. Любой ребенок знает все эти истины, о которых спрашиваю я. Но Земля на самом деле очень обособленный мир. Мы не входим в объединенные миры и... входите. Если бы не входили, тебя бы здесь не было». Вот так раз. Я снова вздохнула. «Цириса, я совершенно ничего не понимаю. Объяснишь?» Какое-то время она задумчиво смотрела на меня. Потом решительно кивнула. «Объясню. Послушай». «Цириса!» — внезапно с порога раздался голос Изанны. «Твоя очередь!» «Позже!» — негромко пообещала мне Цириса и поспешила к выходу из зала. Больше со мной никто не заговаривал. Все девушки разбились на группы и шептались между собой, гадая, что за гадость ждет нас в темном мире под покровительством демонов. Вот, кстати, интересный вопрос. Если Хелис, как его там, правит миром Карваген, то какое отношение он имеет к миру Эльрадор? Одни миры правят другими? Ведущие миры? Ну, конечно! Ведущие миры, вероятно, управляют остальными. В таком случае возникает еще один вопрос. Если верить Цирисе, то земля тоже должна занимать какое-то место в этой иерархии. Но тогда под чьим руководством находится наш мир? А может, Цириса вообще ошибается, и меня пригласили на отбор, так сказать, с улицы? Ну, зато мысли помогли отвлечься от размышлений о предстоящем испытании. Это было очень кстати, потому как меня продержали дольше всех. Отправили последний. Что-то мне подсказывало, что неспроста. Последнее выступление должно запомниться лучше всего. Надеются, что я окончательно опозорюсь и громко вылечу с отбора, напоследок повеселив всех зрителей? Не дождутся. Лина Виктория, ваша очередь. Ну, наконец-то. Замаялась уже ждать неведомо чего. Изана провела меня по коридору до ближайшей двери. А за дверью... Шайран? Удивилась я при виде драконьего советника. Вы наше испытание? К счастью, до такого организаторы еще не додумались. Хмыкнул он. Я помогаю, переправляю к испытанию. Прогулки и поездки в этом мире для невест могут плохо закончиться. О, и мы можем просто не доехать до того места, где нас прикончат уже под камерами? Весело уточнила я. Настроение само собой поднялось. Наверное, от осознания, что время подошло, сейчас отмучаюсь, и все. Главное, что ждать часами больше не придется. Именно так. Можете не добраться. Но вот о камерах ты, похоже, ничего не знаешь. Улыбнулся Шайран, открывая для нас портал. Да, на этот раз не пространственный коридор, а именно портал, на чистой магии, без техники. Все поправимо? Откликнулась я. «Виктория?» «Да». Я остановилась, обернулась к дракону. А то ведь уже собиралась шагнуть в портал. «Будь осторожна. Невеста перед тобой не справилась. И теперь риск возрастает вдвойне». «Интересно, это почему?» Изана придвинулась ко мне, всем своим видом показывая, что стоит еще немного помедлить, и она затолкает меня в портал насильно. «Ну ладно, пора в путь». Я шагнула в золотистую арку. Яркое сияние быстро погасло. Меня окружила темнота. Правда, проморгавшись слегка, кое-что смогла рассмотреть. «Чего стоим? Думаете, испытание само к вам придет?» — проворчала Изана вслед за мной, вышагивая из портала. «Так я вас ждала. И указаний?» «Да. Одна из невест ломанулась, не дожидаясь. Куда?» Вопрос на самом деле резонный. Куда здесь можно было ломиться, если впереди через несколько шагов начинается вода? Мы, кажется, в каком-то замке. По крайней мере, стены и потолок присутствуют. А еще факелы развешаны на стенах. Зато через несколько шагов впереди каменная плита заканчивается и начинается вода. А метров через 30, наверное, за водой расположены высокие каменные двери. Не уверена, что они вообще открываются. И это вот туда мне нужно добраться? Но в платье, скорее всего, утоплюсь. Раздеваться перед камерами и плыть в одном нижнем белье? Лина Виктория, сделайте шаг. Я не собираюсь стоять здесь с вами до вечера. Шаг? Ну ладно, шаг вроде бы можно сделать, не опасаясь грохнуться в воду. Стоило сделать шаг, воздух передо мной дрогнул. И вот в воде уже стояла лодка. Видимо, до этого ее скрывала магия. «Я так понимаю, нужно забраться в лодку?» «Правильно понимаете. Вам нужно, мне нет. А дальше?» «А дальше лодка довезет вас до ворот. Ворота откроются. Как только ворота начнут открываться, вы должны закрыть глаза. Из лодки не выходите. И ни в коем случае не открывайте глаза, пока лодка будет находиться там. А как я пойму, что уже не там и можно открывать глаза?» Вы почувствуете, что лодка возвращается. Услышите, как закрываются ворота. И здесь я вас встречу. Все понятно? Вперед, Виктория. Не нужно задерживать испытание. Как говорится, перед смертью не надышишься. Я подобрала платье и осторожно шагнула в лодку. Боялась, что она покачнется, и вот тогда я вполне могу грохнуться в воду. Но нет, лодка не шелохнулась. Я придержала юбку, аккуратно присела на сиденье. И после того, как я устроилась, лодка медленно двинулась к воротам. «Что бы ни происходило, не открывайте глаза!» — напутствовала Изана. Не знаю, собирается Изана дожидаться меня здесь или отойдет, пока чаю попить, я не стала оглядываться назад. А вот высокие каменные стены и ворота, испещренные незнакомыми символами, с любопытством осмотрела. Страха не было. Местечко, наверное, жутковатое, должно навевать этакий мистический страх. Но по большей части мне было просто интересно. Не убьют же невест в самом деле. Здесь царил полумрак. По стенам плясали тени от факелов. Лодка двигалась по воде с тихим шелестом. Влажная прохлада подбиралась все ближе, норовила проникнуть под ткань. А когда мы почти доплыли к воротам, и те начали открываться, я торопливо закрыла глаза. Лодка вплыла через распахнутые ворота и спустя какое-то время остановилась. Я замерла, прислушиваясь. Какое-то время не происходило ничего. Ни новых запахов, ни звуков не добавилось. Где я очутилась, непонятно. Интересно, почему, если так важно держать глаза закрытыми, нам не дали повязки? Может, дело именно в силе воли, чтобы удержаться без повязки? Всплеск, раздавшийся поблизости, заставил вздрогнуть. Я усиленно прислушивалась, даже дыхание затаило. Еще один всплеск, еще. Ощущение чьего-то присутствия нарастало. Кажется, все ближе, ближе. «Открой глаза, Виктория! Открой глаза!» Прошелестел незнакомый, совсем не похожий на человеческий голос. «Кто вы?» Существо не отвечало, но, кажется, продолжало приближаться. А потом по ноге скользнуло что-то холодное, забираясь под подол. Я взвизгнула, вскочила на ноги. К счастью, лодка не покачнулась, даже не шелохнулась. Иначе я бы уже бултыхалась в воде. Вовремя опомнилась, заставила себя остановиться, не бросаться неведомо куда. Вверх по ноге устремилось нечто холодное и скользкое. Я снова подпрыгнула, пытаясь его сбросить, и с ужасом поняла, что это щупальце. Обе руки тут же оплела еще пара таких же щупалец. Совсем рядом зазвучало: «Открой глаза, и все закончится. Открой глаза, тебе не будет страшно». «Стоп! Нас вряд ли хотят здесь угробить. Вряд ли это нечто утянет к себе и сожрет. В ухо щупальце тоже не заберется, слишком толстое. Оно вообще ничего мне не сделает. Просто попугает в надежде заставить открыть глаза. Надо успокоиться. Перестать беспорядочно дергаться. А то так даже при неподвижной лодке можно через бортик перевалиться и нырнуть. Для начала просто успокоиться. И подумать». Но почему мой щит не подействовал? Он ведь уже должен был появиться сам собой. Мысленно уговаривая себя не паниковать и лишний раз не трепыхаться, я прислушалась к ощущениям. Вроде бы щупальца перестали продвижение вверх по рукам и ногам, будто бы тоже прислушивались или чего-то выжидали. «Кто ты?» — спросила я осторожно. «Кто я?» «Я пленница этого замка», — зашипело неведомое создание. «Страшно представить, как оно выглядит с этими щупальцами». «И ты тоже станешь пленницей, скрасишь мое одиночество». «Открой глаза, красавица!» Всплеск воды, движение, моего лица коснулось щупальце. Я подавила дрожь и лишь слегка повернула голову, чтобы не соприкасаться с этой мерзостью. «Красавица! А хочешь посмотреть на меня? Хочешь?» — прошипела тварь. И тут в голове что-то щелкнуло. Помнится, было в мифологии одно создание, которому в глаза смотреть нельзя. Горгона-медуза, если ничего не путаю. Название такое, опять же, морское, на воду намекает. Шипение вот это. Только у нее вместо щупалец змеи были. Но ведь легенды не обязательно должны быть правдивы во всем. Значит, если открою глаза, то вполне могу превратиться в камень и тоже стать пленницей этого места. Как она и сказала, «Ни в коем случае не открывать глаза. Она ничего мне не сделает». «Открой глаза, открой!» — шептала тварь, скользила рядом, плескалась. Я терпела и пыталась призвать щит. Лодка под ногами внезапно дрогнула, а потом ушла под воду. Я хотела закричать, но подавилась воздухом так, что даже не взвизгнула и не покачнулась. Все произошло очень быстро. В одно мгновение я, продолжая стоять на лодке как вкопанная, оказалась по плечи в воде. По телу тут же заскользили многочисленные щупальца. «Открой глаза, открой! Все сразу закончится, обещаю!» Шепот раздался над самым ухом, холодное дыхание коснулось кожи. Я пыталась создать щит. мысленно сосредоточившись, взывала к магии. Безрезультатно. Наверное, если здесь есть магия, то и возможность ее блокировать тоже есть. А жаль. Только обрела защиту, и вот уже лишилась ее. По крайней мере, теперь знаю, что рассчитывать на нее было бы глупо. Ну а сейчас нужно просто выдержать. Ведь другие девушки справились, верно? «Все, Виктория, вы справились. Можете открывать глаза?» Прозвучал голос из Анны. Но как-то странно это было сказано. Будто издалека, сквозь вату. Прозвучало как-то искаженно. «Изанна?» «Да, Виктория, все хорошо. Открывайте глаза». «Стоп, какое открывайте? Я ведь до сих пор в воде. И пусть чувства куда-то подевались, ни холода, ни влаги, все как в тумане, но я точно помню, что не было возвращения. Или уснуть умудрилась, а меня уж давно вытащили из воды? Виктория, хватит упрямиться. Все позади. Откройте глаза». Я помотала головой. «Нет, это ты, я знаю!» И тут тварь закричала. Да так заверещала, что уши заложила. Схватив меня щупальцами за плечи, затрясла. «Открой глаза! Открой глаза!» Я не сопротивлялась. Все так же с закрытыми глазами продолжала отсчитывать секунды, проведенные здесь. Еще потерпеть, еще немного. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем тварь перестала меня трясти и кричать, переходя на шепот. А потом и этот шепот тоже прекратился. Лодка поднялась из воды и поплыла назад. Вскоре послышался звук закрывающихся ворот. Но я не открывала глаза, пока не услышала знакомый голос. «Все, Виктория, можно. Открывайте глаза». «Изанна?» «Да, я». Она подхватила меня под руку, помогая выйти из лодки. «Все нормально. Можете открывать глаза». «Может быть, сначала перейдем порталом?» «Не доверяете?» Она хмыкнула. «Как знать, иногда голос этого существа звучал так убедительно». «Конечно, убедительно. Низший уровень ментального внушения. Но вы справились, Виктория». «Постойте, внушение?